Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Часть вторая. Церковь Христова среди язычников. Главы с 13 по 28. Глава 13. Путешествие Варнавы и Савла в Кипр и обращение проконсулу Сергия Павла. Стихи с 1 по 12. Путешествие в Пергию и Антиохию Писидийскую и речь апостола Павла в синагоге. Стихи с 13 по 41. Действие апостольской проповеди на язычников и на иудеев и гонение на апостолов со стороны иудеев. Стихи с 42 по 52. Путешествие Варнавы и Савла в Кипр и обращение проконсула Сергия Павла. Стихи с 1 по 12. В первенствующей христианской церкви особенными дарами Святого Духа, которых сподоблялись лишь некоторые избранные, были пророчество и учительство. Антиохийская церковь к описываемому времени достигла такого духовного преуспеяния, что в ней были уже свои пророки и учителя. Из них на первом месте деописатель называет Варнаву, вероятно, по особенному к ней уважению в первенствующей церкви и по особенному участию в устройстве церкви Антиохийской, а Савла на последнем месте, так как он позднее всех вступил в общение с Антиохийской церковью, да и сама его апостольская деятельность только еще начиналась. Упоминает деописатель еще троих, о которых в новозаветных книгах ничего не известно: Симеона, называемого Нигер, что значит «черный», вероятно, из римских прозелитов, как можно догадаться по прозвищу, Лукия или Луция Киринеянина, может быть, одно лицо с тем, кого упоминает апостол Павел в послании к римлянам, Манаила или Манаима, совоспитанника Ирода Четверовластника, то есть Ирода Антипы, тетрарха Галилейского. Это примечание характерно. Воспитание при дворе Ирода Великого не оказало, следовательно, на него влияния. Когда они служили Господу, греческое слово, употребленное здесь, относится к храмовому священническому служению. Вероятно, это была Евхаристия. Важно отметить при этом, что они постились. А современные сектанты, уверяющие, что они во всем следуют Священному Писанию, отвергают пост. Во время этого богослужения Дух Святой, вероятно, через одного или нескольких пророков, повелел отделить Варнаву и Савла на дело, которому он призвал их, то есть на особенное благодатное служение Церкви Христовой. Как видно дальше, это было миссионерское служение для обращения ко Христу язычников. Знаменательно возложение рук на Варнаву и Савла, предваренное опять постом и молитвою. Это было рукоположение их на апостольское служение. Конечно, возлагало руки не все общество, а его предстоятели, сообщившие таким образом поставляемым на апостольское служение особые благодатные дары, необходимые им для успеха их дела. Они отправились в путь, как видно, сопровождаемые Иоанном Марком, который должен был услуживать им и помогать, крещая новообращенных и исполняя второстепенные обязанности. Прежде всего, они отправились на остров Кипр, ближайший к Антиохии остров Средиземного моря. Это место было самым подходящим для того, чтобы с него завязать сношение со всем остальным языческим миром. Варнава был сам родом с этого острова. На нем жило много иудеев. По самому островному положению, они должны были ближе общаться с языческим населением, чем на материке. Как занимавшиеся морской торговлей, жители острова имели обширные связи с окружающими материками, особенно с южными областями Малой Азии, куда и отплыли потом апостолы. Чтобы отправиться из Антиохии в Кипр, они должны были прийти в Селевкию, небольшой портовый городок при впадении реки Оронта, на которой лежала Антиохия. Здесь они сели на корабль и отправились в Кипр, высадившись затем на восточном берегу острова в городе Саламине. Так как Варнава был родом из кипрских иудеев, то естественно, что они обратились с проповедью о Христе прежде всего к тамошним иудеям по их синагогам. Святой Павел и позже держался правила проповедовать сначала иудеям, а потом уж язычникам. Для исполнения разных поручений они имели при себе Иоанна Марка. Из Саламина они пошли далее на запад и прошли весь остров до города Пафа, лежавшего на западном побережье. Это был главный город, место пребывания римского проконсула, правителя Кипра. Там они нашли некоего волхва, в том же смысле, в каком этим именем назывался самарянский Симон, волхв, по имени Вариисус, что, собственно, значит «сын Иисуса». Деописатель клеймит его именем лжепророка. Сам же он был иудеянин, хотя и носил почему-то арабское имя Елима. Может быть, потому что был родом из Аравии, или просто присвоил себе это имя, дабы слыть за восточного мудреца. Видимо, этот волхв имел влияние на проконсула Сергия Павла, которого деописатель называет «мужем разумным», так как пытался отвратить его от веры во Христа. Можно полагать, что проконсул этот не удовлетворялся языческой религией и держал при себе иудейского волхва, надеясь в его мудрости и учении найти себе удовлетворение, но, не найдя этого, пожелал обратиться к проповедникам нового учения, пришедшим в его город. Елима, что в переводе и значит «волхв», воспротивился им, боясь потерять свое влияние на проконсула. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой неправды!» И поразил его слепотой. Это обличение волхва, соединенное с чудесным знамением, произвело такое впечатление на проконсула, что он уже без колебаний уверовал во Христа. Здесь замечательно то, что отныне Савл перестает называться этим именем, а именуется далее уже Павлом, имя, с которым он и вошел в историю. Большинство древних толкователей полагают, что эта перемена имени произошла вследствие того, что Савл, после первого совершенного им великого чуда и обращения проконсула Сергия Павла, ставшего его первым духовным чадом в его апостольской деятельности, принял на себя в память этого знаменательного события имя проконсула Павел. Характерно, что с этого времени Павел, как явивший в себе особую силу Духа Божия и тем показавший себя главным апостолом языков, становится на первое место. В то время, когда этого события деописатель имя Варнава ставил первым и писал «Варнава и Савл», с того времени он постоянно пишет «Павел и Варнава». Другие толкователи высказывают предположение, что Савл – это еврейское имя, а Павел – это римское имя, которое носил Савл от самого своего рождения, как римский гражданин, что было в употреблении у иудеев. Вначале, как истовый фарисей, он именуется своим еврейским именем Савл. Когда же он вышел на проповедь языческому миру, он стал употреблять свое римское имя. Путешествие в Пергию и Антиохию Писидийскую и речь святого апостола Павла в синагоге. Стихи с 13 по 41. Отплывший из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Сразу же Павел ставится во главе миссии. Павел и бывшие при нем, под которыми, разумеется, конечно, Варнава, Иоанн Марк и, может быть, еще кто-либо из обращенных кипрян. Памфилия – малоазийская прибрежная область к северу от Кипра, а Пергия – главный город этой области, недалеко от моря, на реке Цестре. Неизвестно по какой причине, может быть, по слабости характера и боязливости, так как Павел не одобрял ее, Иоанн, отделясь от апостолов, возвратился в Иерусалим. Они же, то есть Павел со своими спутниками, прибыли в Антиохию Писидийскую. Это был главный город Писидии, области, лежавшей на севере от Памфилии, внутри Малой Азии. Вшедши в синагогу в день субботний, они сели, и после чтения закона и пророков, сами начальники предложили им сказать слово наставления к народу. начальник синагоги, архисинагог, собственно, был один, а здесь имеются в виду, вероятно, старцы, члены совета при архисинагоге. Некоторые предполагают, что к Павлу со спутниками они обратились потому, что те сели на скамью раввинов. Вероятнее, однако, предположение, что Павел и Варнава еще раньше посещения ими синагоги сделались известными в городе как мужи учительные. Тогда святой Павел произнес речь, которая состояла в кратком, но сильном изображении истории еврейского народа со времен патриархов до Давида, с целью, как это сделал раньше святой Стефан, указать на бывшие тогда великие благодеяния Божии, а от этого прямо перешел к истории Господа Иисуса Христа и учению о прощении грехов через Него с сильным предостережением против неверия в Него. Речь его обращена не только к природным иудеям, мужи-израильтяне, но и к прозелитам врат, боящиеся Бога, которые занимали особые места на синагогальных собраниях. Речь эта разделяется на три части. Вступление, носящее чисто исторический характер, который говорит о попечении Божьем над израильским народом от патриархов до Давида. Главная часть речи, содержащая учение о Господе Иисусе Христе как о Мессии, предсказанном в Ветхом Завете, здесь говорится о проповеди Иоанна Крестителя, об осуждении Господа Иисуса Христа, о смерти Его и воскресении. Характерно, что и святой Павел, подобно апостолу Петру, приводит те же самые слова псалмопевца Давида из 15-го псалма, утверждая, что невозможно приложить их к Давиду и что они могут быть приложены только ко Христу. И заключение носит чисто практический характер. В нем апостол возвещает о прощении грехов всем, кто уверует во Христа, и предостерегает от неверия словами пророка Аввакума. Действие проповеди святого апостола Павла на иудеев и язычников и гонение на апостолов со стороны иудеев. Стихи 42 по 52. Проповедь апостола Павла произвела, видимо, сильное впечатление на прозелитов, которых где и писатель называет язычниками, так как при выходе апостолов из синагоги, как видно еще до формального роспуска собрания, что разрешалось для пришельцев гостей, они просили их говорить о том же в следующую субботу. Впрочем, в большинстве древних рукописей этого слова «язычники» нет, так что можно полагать, что и иудеи также участвовали в этой просьбе, как можно заключить это из следующего 43 стиха, где говорится, что «многие иудеи последовали за Павлом и Варнавою». Очевидно, сердце их коснулось благодать Божия. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Деописатель не передает этой второй речи святого Павла, а приводит лишь заключительные слова ее в 46 стихе, вызванные тем, что иудеи, по зависти к великому успеху проповедника, начали противоречить ему и злословить, сопротивляясь тому, что говорил Павел. Присутствие стольких язычников оскорбляло иудеев, ибо они не допускали мысли, чтобы язычники могли участвовать в мессианском спасении. Тогда Павел и Варнава открыто объявили, что без сомнения Евангелие должно быть возвещено прежде всего иудеям. Но так как они отвергают его и сами себя делают недостойными, то было совершенно справедливо обратить проповедь к язычникам, как это было предречено еще пророком Исаию: «Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Эти слова доставили великую радость язычникам, которые во множестве уверовали во Христа. Не все, правда, но те, которые были предуставлены к жизни вечной. Предуставлены, предопределены, не в смысле безусловного, конечно, предопределения, а те, кого Господь избрал по предварению доброго направления их воли. Из Антиохии Слово Божие распространилось по всей стране, то есть по Писидии. Это вызвало ожесточение среди иудеев, которые возбудили против Павла и Варнавы некоторых почетных женщин, язычниц по рождению, принявших иудейство, а эти, по неразумной ревности к своей новой вере, сумели воздвигнуть такое гонение на апостолов, что им пришлось по заповеди Христовой, отрясши прах от ног своих, уйти от этих упорствовавших в неверии людей. Так здесь в первый раз иудейство соединилось с язычеством в гонении на христианство. Апостолы пошли в Иконию, главный город области, называвшийся Ликаония, на восток от Писидии. В Антиохии же новообращенные ими ученики исполнялись радости и Духа Святого, что показывает, что они, твердо уверовав, нисколько не пали духом от гонения, постигшего их учителей. «Такова сила Евангелия», — говорит блаженный Феофилакт, — «учители гнали, а ученики радовались». Глава 14. Проповедь Павла и Варнавы в Иконии, Листре и Дервии. Стихи с 1 по 7. Исцеление хромого в Листре и попытка язычников принести апостолам жертву. Стихи с 8 по 18. Гонение на апостолов и их возвращение в Антиохию через города с новооснованными христианскими общинами. Стихи с 19 по 28. Проповедь Павла и Варнавы в Иконии, Листре и Дервии. Стихи с 1 по 7. В Иконии апостолы вновь проповедовали в синагоге и обратили ко Христу великое множество иудеев и язычников. Но и тут неверующие иудеи сумели раздражить против них известную часть язычников, что, однако, не помешало апостолам пробыть в Иконии довольно времени, проповедуя и творя чудеса. Народ в городе разделился. Одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Но все же злоба их врагов достигла такой степени, что они устремились на апостолов, дабы побить их камнями. Это замечание ясно указывает, что подстрекателями были именно иудеи, так как побиение камнями было иудейским родом казни для богохульников. Узнав о сем, апостолы решились бежать в другие города – Ликаонии, Листру и Дервию, на юго-восток от Иконии. В этих городах и их окрестностях апостолы занялись проповедью Христового учения. Исцеление хромого в Листре и попытка язычников принести апостолам жертву. Стихи с 8 по 18. Апостолы в первый раз находились здесь перед языческим обществом. Жители Ликаонии достаточно знали греческий язык, чтобы понимать проповедь. Среди слушавших апостола Павла был хромой от рождения. Увидев его душевное настроение, апостол счел его достойным чудесного исцеления. Видимо, проповедь апостола возбудила в этом хромом веру во всемогущую силу того, о ком он проповедовал. Чудо, совершенное затем Павлом над хромым, произвело необыкновенно сильное впечатление. Язычники, конечно, истолковали его со своей обычной, естественной для них точки зрения. Они приняли апостолов за богов, сошедших с неба, и начали приготовление, чтобы принести им жертву, как богам. Варнаву, старшего годами и более представительного по внешности, они приняли за главного бога своего Зевса или Юпитера, которому был посвящен храм вблизи города, а Павла, постоянно проповедовавшего и имевшего дар убедительного слова, за Эрмия или Меркурия. Деописатель подчеркивает, что они высказали это, возвысив голос по-ликаонски. Особенно сильные переживания всегда обычно выражают на своем, родном языке. Что это за ликаонский язык, сказать трудно. Одни считают это за наречие, родственное ассирийскому, другие считают его тождественным с каппадокийским наречием, иные – за испорченное греческое наречие. Жрец Зевса собирался совершить жертвоприношение перед воротами города, как осчастливленного, по мнению суеверных язычников, посещением богов. Узнав об этом, апостолы Павел и Варнава разодрали свои одежды в знак скорби о таком ослеплении народа и стремительно, вошедши в толпу народную, собравшуюся у ворот города около жреца и приготовленных им жертвенных животных, убеждали их оставить это предприятие. Речь их дышит огорчением и вместе тонким тактом в суждении о языческой религии вообще. «Бог попустил всем народам ходить своими путями. чтобы не раздражить их возбужденного чувства. Тем не менее, апостолы решительно назвали их богов суетными, то есть ложными, и заявили, что они пришли обратить их к Богу живому, который сотворил небо, и землю, и море, и все, что в них. Они дали понять, что язычники могли бы познать этого истинного Бога из благодетельных явлений природы. Эта речь святого апостола Павла напоминает слова его в послании к римлянам, начиная с главы 1, стиха 20 и далее. «Гонение на апостолов и их возвращение в Антиохию через города с новооснованными христианскими общинами». Стихи с 19 по 28. Едва удалось убедить народ не приносить им жертвы, но тут произошло то, что трудно было ожидать, и то, что показывает, насколько непостоянно настроение народной массы. Если эти необыкновенные иностранцы не боги, то, очевидно, они противники богов. Видимо, это внушили ликаонцам, пришедшие из Антиохии и Иконии Иудеи, которые так сумели настроить этих язычников против апостолов, что они побили Павла камнями и вытащили его за город, почитая уже мертвым. Побитие камнями опять указывает на инициативу в этом деле иудеев. Побили Павла, а не Варнаву, потому что он был сильным проповедником, и его особенно ненавидели иудеи, как главного врага. Когда ученики собрались около него, видимо, от скорби, а может быть, для погребения, он встал, вошел в город, что все, конечно, было чудесным, и указывает на необыкновенную твердость духа у апостола, а затем удалился с Варнавою в Дервию, на юго-восток от Листры. Там они тоже приобрели проповедью много учеников, а затем предприняли обратный путь через все пройденные ими города – Листру, Иконию и Антиохию, с целью утвердить души учеников, то есть ободрить их в предстоящих им скорбях и гонениях за исповедание имени Христова и поучая их, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Это учение вполне согласно с учением самого Господа Иисуса Христа, который путь спасения называл путем узким и вратами тесными, и в своей прощальной беседе с учениками предрек им: «В мире будете иметь скорбь». Путь скорбей и страданий – необходимый путь для каждого желающего спастись, ибо этим путем шел и сам Божественный Основатель христианства. Неправы поэтому протестанты и сектанты, считающие себя уже спасенными только потому, что они уверовали, и отрицающие необходимость личного подвига для спасения. При этом апостолы рукоположили пресвитеров в каждой церкви, то есть предстоятелей и руководителей каждой общины, чем давалась им прочная организация и возможность совершения таинств. При прощании с каждой отдельной общиной апостолы молились и постились, чем опять подчеркивается важность и необходимость поста. Уходя, они предавали эти общины Господу, то есть Его милости и покровительству. Через Писидию и Памфилию апостолы возвратились в Пергию, первый город, в который они прибыли, высадившись на берег Малой Азии. Проповедав там снова, сошли в Атталию, приморский город в той же Памфилии, на юго-востоке, при впадении в море Катаракта, а оттуда отплыли в свою митрополию, Антиохию Сирийскую, откуда начали свое первое миссионерское путешествие. Там они собрали все общество христиан, чтобы поведать ему, что сделали не они сами, а Бог через них, смиренное сознание своего ничтожества.